Сверх всего этого необходимо было предупреждать попытки недовольных в гвардии повторить соблазнительное по успеху дело 28 июня во имя другого лица, пресекать дешпиральные и безрассудные ку, как она выражалась. Очевидно, программа Екатерины была довольно сложна и не свободна от противоречий. Она пыталась примирить их по указаниям своего опыта и наблюдения и по соображениям своей гибкой мысли. Не находя возможным ни согласить столь различные задачи, ни пожертвовать одними в пользу других, она разделила их, то есть каждую задачу проводила в особой сфере правительственной деятельности. Дан был большой ход внешней политики посредством усиленного действия на нее национальных чувств и интересов. Чтобы занять праздное дворянство и определить его новое положение в государстве и обществе, предпринята была широкая реформа областного управления и суда. Наконец, отведена была своя область и новым идеям. На них строилась проектированная система русского законодательства. Они проводились как принципы в отдельных узакониях, вводились в ежедневный оборот мнений как стимулы умов и нравственные регулятивы общежития. Были допущены в литературу и даже школу как образовательное средство и как архитектурное украшение правительственного производства. Но при законодательной, литературной и педагогической пропаганде новых идей Екатерина не трогала исторически сложившихся основ русского государственного слоя, представляя самим идеям века перерабатывать порядки места. Так распланировалось исполнение программы. Екатерине нужны были громкие дела, крупные, для всех очевидных успехов, чтобы оправдать свое воцарение и заслужить любовь подданных, для приобретения которой она, по признанию, ничем не пренебрегала. Внешняя политика представлялась для того наиболее удобным поле действия при внутренних средствах России и при том положении, какое она заняла в Европе по окончании Семилетней войны. Екатерина старалась поднять и укрепить его с двух сторон, настраивая умы и импонируя на кабинеты. Корифеи европейской мысли, с которыми она вела такие дружеские сношения, располагали общественное мнение Европы в пользу России, распространяя о ней благоприятные сведения, разбивая предубеждения. Но иностранные дипломаты уже в самом начале царствования жаловались на гордый и высокомерный тон Екатерины во внешних делах, который нравился ее подданным. «У меня лучшая армия в целом мире», — говорила она Брейтейлю в 1763 году. «У меня есть деньги, а через несколько лет у меня будет много денег». Опираясь на эти средства, Екатерина смело приступила к решению обоих стоявших на очереди вопросов внешней политики, давних и трудных вопросов, из которых один состоял в необходимости продвинуть южную границу России до Черного моря, а другой — в воссоединении Западной Руси. Известно, как вела Екатерина оба этих главных дела своей внешней политики. Можно различно судить, и судили различно, о приемах и результатах этой политики. Но впечатление, произведенное ею на русское общество, едва ли подлежит спору. Сергей Тимофеевич Аксаков помнил из своего детства, как в его семье плакали при вести о смерти Екатерины и говорили, что в ее царствовании соседи нас не обижали, и наши солдаты при ней побеждали всех и прославились. Это был слабый отзвук, доносившийся до приуральской глуши от шумных внешних дел Екатерины. Людям, стоявшим под более близким действием ее военных и дипломатических успехов, результатом их представлялся небывалый подъем международного значения России. Успехи, достигнутые внешней политикой Петра I, почувствовались в России довольно скромно. Даже ближайшие сотрудники Петра и то считали уже громадным успехом, что они, русские люди, теперь в общество политичных народов присовокуплены, как выразился канцлер Головкин в приветственной речи Петру по поводу заключения нештатского мира.